Глава 35. Сердце иного мира. Часть 1. Олег поморщился, глядя на Арлин. «Не особо. Что ты можешь мне сказать? В очередной раз повторить, что я проиграю, шансов нет? Или что те парни в плащах когда-то были такими же, как я? Не поверю ни в первое, ни во второе». «Значит, будешь дураком», — она развела руками. «Может», — Олег хмыкнул. «Зато останусь дураком с принципами, а не прогнусь под тебя с твоими мегаломаньячными планами». «Моими?» — искательница поглядела на него и подцокала языком. «Нет, ты точно ничего не понял. Сейчас с тобой говорит не владычица. Это я, настоящая Арлин Майер, если тебе не ясно». Олег не вполне понял, по каким таким косвенным признакам он должен был это определить, но пусть даже и так. «А что, твоя хозяйка разрешает своей марионетке рыпаться?» — заметил он все с такой же усмешкой. «Не ожидал, не ожидал». «Зато ты, кажется, совершенно не ценишь свободу». Арлин в долгу не осталась. «Тебе предоставили шанс, какой выдается единицам. Оставить при себе все силы, полученные от него, и прожить свою жизнь самостоятельно, а не по его указке, а ты?» «Разве?» – Олег поднял бровь. «Самостоятельно? А как насчет приглашения прийти и служить твоей хозяйке, верно помахивая хвостиком?» «Это будет твой выбор», – ответила Арлин. «Разве нет?» «Ну, может, не знаю я ее и поверил бы». Олег зевнул. «Ну нет, извини, ты сама-то в это веришь?» Арлин застыла на пару секунд, и Олег безошибочно угадал это молчание. «Что, внутренние диалоги?» Он прошелся по импровизированному помещению. Палатка для командования была весьма просторной, как для шатра, стоящего посреди лесной опушки, и оборудованная всем, что только могло пригодиться офицерам в их тяжкой работе. «Ну, допустим», — в голосе Арлин больше не слышалось насмешки, только яд и неприязнь. «И что дальше? Ты правда веришь, что у тебя есть шансы?» «Ну, я же пока пытаюсь», — парировал Олег. «А вот у тебя все идет не по плану». «Ты насчет них?» — Арлин презрительно сморщилась. «Не тупи. Даже ты можешь быть достаточно сообразительным. Я контролирую их. Она контролирует их всех. В любой момент, в любую секунду она может взять всех искателей снаружи под свой контроль, стереть память, заставить сделать все, что угодно. И ты правда думаешь, что они смогут как-то помешать нашим планам?» «Я думаю, что фактор неожиданности – это плохо для любого плана», – фыркнул Олег в ответ. «Знаешь что? Запускай их. Мне не нужно еще 10 минут, чтобы разобраться с ситуацией. Вопросов больше нет». Арлин открыла рот и запнулась. Кажется, ее госпожа была крайне недовольна тем, как ее протеже вела этот диалог. «А что, она надеялась купить его такими дешевыми приемами? Правда?» А через 3 секунды помещение действительно начало заполняться искателями. Либо офицерами двух кланов, либо ССС ранговыми. «Некромант!» Легба подошел к Олегу, с любопытством глядя на него. «Я много слышал о тебе. Очень интересно, что на самом деле представляют из себя твои силы». «А что с ними не так?» Олег пожал протянутую руку. На каком языке говорил собеседник? Вроде бы не на русском, но все было понятно, да и его, кажется, понимали. Удобно, конечно. «Я не верю в воскрешение мертвых», — заметил Легба, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. «Хм, он что, под чем-то?» Да, все в его тоне и поведении как-то заставляло задумываться о легких наркотиках. «Я пробовал». «Вот умрешь, узнаешь, в чем мой секрет», — улыбнулся Олег тонкой улыбкой. «Легба, отстань от человека», — заметила леди Маренга. То, что у тебя что-то не вышло, еще не значит, что ни у кого не выйдет. Не знаю, не знаю. Легба поморщился. Он еще молод и неопытен. Эй! Возмутился непоколебимый. Это эйджизм, ты знаешь об этом? Ну да, этот парень был младше его на 2-3 года. Не существует опытных и неопытных искателей. Прогудел из-под стального воротника командор, грохоча и лязгая все с той же силой. Есть только эффективные в бою и неэффективные. Внутри мы сами все увидим. А почему он вообще с нами? Покосился мистер Икс. Он же, кажется, не ССС-ранговый. Да. Олег поглядел на него, подняв бровь. Интересно, а почему ты не сказал об этом раньше? Раньше? Американец слегка обалдел от такой наглости, которую он явно не ожидал. «В каком смысле раньше?» «В прямом», — Олег развел руками. «Визитер. Ему сказали, что я сильнейший искатель планеты. Многие из вас вышли вперед и сказали, что это не так». Он покачал головой. «Только Арлен. По-моему, это отвечает на все вопросы». «Он прав», — басовито хохотнул командор. «Молчание — знак согласия». «Кажется, есть такая поговорка». Искатели из элиты Святой Руси с болью и растерянностью в глазах взирали на весь этот кавардак. Но как-то одергивать столь высоких гостей или призывать их к порядку не смели. Вздохнув и закатив глаза, за это взялась сама Арлен. То ли не хотела тратить на инструктаже слишком много времени, то ли решила поизображать из себя главную. «Так, народ!» – она встала. «Все, кто находится здесь, это элита, лучшие из лучших. Ранг – это просто буква, а у некроманта достаточно сил, чтобы считаться одним из нас. И если вы закончили с этим, может, послушаем, что нам хотят сказать?» А сказать им хотели довольно банальные вещи. Базовая информация о вратах и том, что внутри – была еще хоть как-то полезна. Остальное же сводилось к «знаете элементарные правила поведения в рейде и, пожалуйста, не навредите нашим же войскам». Да уж. ССС-ранговые искатели были то еще публикой. Эгоистичные, себелюбивые, самоуверенные, при этом практически неуправляемые и уж точно не подсудные. Врагу не пожелаешь общения с подобными. Наконец, с этим было покончено, и рейд начался. Чемпионы заходили первыми. Вся остальная армия стояла в две толпы, справа и слева, почетными колоннами, и отдавала им честь. Показуха и спектакль, как на взгляд Олега, но здесь многое было таким. Наконец, врата остались позади, и группа вступила в иной мир. Олег не ждал от этого рейда чего-то нового, или какого-нибудь прорыва, все-таки сколько ни дерзи сверхсуществу и его носителю, а они правы, контроль и сила на их стороне. Но все-таки дело, возможность включить автопилот и не думать. Да и мало ли, вдруг блеснет какая-нибудь надежда. Карлин близко он не подходил, а Тай не возражала. «Итак», — она парила в метре над землей, торча над остальным отрядом, как морковка над грядкой. «Я чувствую возмущение силы в одной точке, где-то в 1500 километров отсюда, к юго-западу. Как насчет проверить ее?» «Что еще за выдумки? Может, это ловушка, и Арлен специально хочет заманить всех туда, где они потерпят неудачу и даже полягут?» Но возражать сейчас было не время и не место. «Почему бы и нет?» – заметил командор. «Для начала посмотрим, что там и как. А сменить курс мы всегда успеем». «Прекрасно!» – кивнула Арлен, открывая портал. По другую его сторону виднелось что-то вроде завода или каких-то военных помещений, не разобрать. Даже когда этот мрачный пейзаж предстал перед Олегом полностью, понятнее не стало. Одно было ясно. Это не жилые помещения. Заброшенные и опустевшие здания несли в себе четкий отпечаток чего-то промышленного или исследовательского. «Похоже на какие-то лаборатории», — хмыкнул непоколебимый. «Может, тут и началась вся эта тема зомби? Изобрели какой-нибудь вирус, и он пополз?» «Дитмар, хватит смотреть ужастики», — со смешком заметила доисторик. «Можно подумать, ты их не смотришь», — возмутился подросток. «Я-то смотрю, но я не делаю таких странных выводов, как ты». «Не спешите», — заметил Легба. «А то пацан может не так уж и ошибаться. Почему-то же это место отличается от остальных. Теперь и я это чувствую». Странно, но этот тип, только что производящий впечатление наркомана, несерьезный и расхлябанный, разительно изменился, оказавшись во вратах, и существенно собрался. Олег даже почувствовал к нему некоторое уважение. А затем хлынули зомби. Нет, сначала грохнула какая-то стена, а уже потом оттуда, из образовавшейся дыры, хлынули они. Первые же искатели, заметившие их, превратили передние ряды наступающих в груду фарша. 8 искателей ССС ранга, не считая Олега, это не шутки. И удары с их стороны были действительно страшными. «Фу, мерзость!» – поморщилась доисторик. «Ненавижу все эти кишки!» Ее тело видоизменилось, превратив ее в гибрид человека и динозавра. Огромными конечностями и шипованным хвостом она разбрасывала зомби с такой силой, как будто те были кеглями в боулинге. «Круто!» – непоколебимый оперировал полями из концентрированной гравитации или чего-то такого, отчего живые мертвецы лопались, как полиэтиленовые пузырики-пупырки на пленке для посылок. И, кажется, юный немец также наслаждался процессом. Командор ничего не говорил. Он просто молча месил тварей своим молотом. Но именно он первым почувствовал, что что-то не так. «Эй!» Не прекращая размахивать своим орудием, он обернулся на команду. «Кажется, они заразны». «Что ты имеешь в виду?» Напрягся мистер Икс, бросив тревожный взгляд на доисторика. «Это и правда какой-то зомби-вирус, что ли? Или магическая зараза? Чем больше я с ними сражаюсь, тем больше чувствую усталость, как будто они вытягивают из меня силы». Олег не чувствовал ничего такого. Он, конечно, тоже сражался в полную силу, но рядом с этими типами чувствовал себя 6-м помощником слева, и не более. Впрочем, ладно. Как говорил Влад, его сила не в мордобитии. Но Олег легко мог поверить командору. С нее бы действительно сталось завести искателей именно в такое место. «Внутрь лаборатории», – предложил он. «Там мы сможем что-нибудь найти, причину этого явления». «Если не сдохнем раньше», – мрачно прокомментировал командор.